Судьба — загадка. Ты почти всемогущ. У тебя все есть, что пожелаешь. В руках твоих сосредоточена большая сила и власть, которая ставит тебя над законом. Ты распоряжаешься жизнями других только потому, что тебе так выгодно. Но вот в четко отлаженную и бесперебойно работающую систему просачивается одна маленькая случайность, малюсенькая. Вовремя проснулся один умелый парень, который, кроме всего прочего, хорошо ориентируется в темноте. Потом к этой малюсенькой случайности прилепляется еще одна такая же радиостанция, которой пользуется раз в год, но именно этот раз вдруг и становится важным, роковым. Однако могли ведь не услышать и не узнать о ловушке на дороге, но совершенно случайное совпадение частот. Камешек, брошенный тобой на горный кручик, катится вниз, обратно, увлекая за собой другие мелкие камешки и создавая таким образом камнепад, который внезапно убивает тебя. Минут через 15 мы свернули на Диабаз и вскоре уже наслаждались ездой по кочкам пустыря, подбираясь к краю оврага. Прибыли на место, некоторое время рассматривали предложенный Серегой овраг, и остались довольны. Я, например, не предполагал, что у нас в городе, вернее, в пригороде, существует хорошо замаскированная неофициальная свалка в здоровенной природной ямине, в которую свозили всякую гадость, черт знает сколько лет, и будут свозить. Наверное, еще пару столетий. С дна оврага вверх поднималась нестерпимая вонь. «А куда санэпидемнадзор смотрит?» — Славик поморщил нос. «Ведь тут же просто рассадник, да и грунтовые воды того». Оставив без внимания замечания руководителя операции, мы с Серегой, стараясь дышать как можно меньше, начали извлекать из багажника трупы. Вскоре Славик к нам подключился, и мы, изрядно помучившись, рассадили жмуриков в салоне. Затем Славик перестраховался, как я подумал, снял свою тенниску и тщательно протер те места в салоне и на машине вообще, где, по его мнению, могли остаться наши пальчики. А после этого он отмочил такую штуку, какую я видел в каком-то боевике. Свернул тенниску трубочкой, вымочил ее в бензине и оставил в горловине бензобака, на треть вытащив наружу. После этого мы с Серегой толкали «Волгу» к краю обрыва, а Славик шел рядом с зажигалкой в руке и считал. Когда передние колеса, что называется, зависли над пропастью, Славик дал команду «Навались!». Мы поднатужились, машина на секунду застопорилась, уцепившись днищем за край, не хотела туда, в вонючую яму, потом все же рухнула вниз. В самый последний момент Славик успел поджечь свою тенниску. Волга с бывшими врагами еще неслась по склону, глубокий был овражек, когда лопнул, рванул бензобак, и машину мгновенно охватило яркое пламя. Ну и зрелище, я вам скажу. «Извините, мужики, что так получилось», — вполне искренне произнес Серега, наблюдая пожар на дне зловонного оврага. Минут через 40, без особых приключений, если не считать суматошного лая, который почему-то подняли при нашем появлении на улице обычно спокойные собаки частного сектора, мы прибыли домой. Нас напряженно ждали. Шеф расхаживал по холлу из угла в угол, как Ильич перед бегством в Финляндию, а телохранители, чтобы чем-то себя занять, замазывали в моей комнате следы недавнего побоища. Они благополучно захоронили в лесу трупы киллеров и без помех вернулись обратно. Немного посидев, мы крепко вмазали. Я засадил один за другим два стакана водки, не закусывая, потом вдруг вспомнил, спросил у Славика. «А что, был среди троих киллеров тот самый Тимур?» Славик пожал плечами. «По-моему, нет, наверное, не был». «Ага, я так и думал, что Тимур — это миф. К моему Тимуру он никакого отношения не имеет». Я встал из кресла и, не дожидаясь, когда совсем свалит с ног, резво проследовал в ванную. «Ха-ха, я первый». Еле-еле домывшись, я с трудом закрутил кран, даже не потрудился прикрыться полотенцем, и так и отправился голый к себе в комнату, лишенную ковра и со свежими пятнами шпатлевки на стенах. Там я рухнул на кровать и начал проваливаться в сон. Вот последние в ту ночь мысли. Мы уложили 7 человек плюс хаджа, которого убрал грек. 8 трупов. Из них 4 убил я лично. Насчет 5-го сомневаюсь. Тимур... Сказки это, сплетни. Кому-то выгодно. Да, они, конечно, плохие, сволочи они, преступники. Но убил я их не на войне, не при разоружении или захвате, а убил для того, чтобы мой шеф мог и дальше процветать. А до этого убил Берковича. Он тоже сволочь отмывал. И тоже не на войне, а ради благополучия Дона. Хотя тот и не просил.